Часть третья. Глава первая. Очнулся Донат в чулане, худо представляя, где он. Долго приходил в себя, не в силах высвободиться от недавнего бреда. Все было как вживе. От таких видений люди скорбеют и плачут. Да и впору бы плакать Донату, как припомнилось, что приключилось с ним. Лучше бы память отшибли. Теперь исправник поизгаляется, спустит шкуру. Лучше бы на месте зашибли, голову отняли. Все члены затекли от неловкого лежания. Решил приподняться, всего переняло болью. Хорошо отделали. Люба, своично знать. Нет, не готов Донат к страданиям, пока неведомы они. И лишь стоит представить, какая участь уготована, так сразу жизнь становится пропащей и лишней. Не иначе, как отмщение, праведное отмщение, — подумалось ненароком, но тут же случайная мысль заняла воображение. Да, и в раздумьях время краталось быстрее, и предстоящие страсти казались уготованными по греховности своей. А все законное куда легче переносится, чем неправедное. По ложности, навету или по наущению. Тут душа готова к терпению. Душа крепит телеса и не дает отмякнуть, обезволить жилам. Когда к наказанию-то сердечно готов, то способен хоть какие страсти перенести. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Я, Донат Богошков, творил прелюбодеяние с женою друга, с женою крестового брата, с коим крестами поменялись. Крест поругал, скотина, крест поругал, осрамил, избыть литую скверну. И на жизнь человечью руки вызнил, есть ли больший грех. Вот по делам. Пой, Лазаря, да лежи в огноище, аки гад, и ногой наступить не жаль на мои чресла. Потом как, не завидуй. А я позавидовал крестовому брату, сироте позавидовал, и отметилось, ибо нет ничего хуже зависти, мне ль казнить Сумарокова. Он изнасилил девку, не наводя измены на ближних, а я-то из-за бабьей-то юбки дружбу предал, скотина. Бабье тело заплывчиво, а память забывчива. Поди уж утешилась с кем, чрево да изба не терпят пустоты. Ненавижу. Нет, нет, что это я? Господи, какие скверны изрыгаю худым языком своим! Кого насмелился грызти? Тая, Тася, Таиса, прости и помилуй. Помстилась, разум потерял. Кинул вот тебя, и нынче вдвое осиротел. Сколько скотинью душу не отбеливай, она не высветлит. Черного кобеля не отмоешь до бела. Тут кто-то синями прошелся свечою. И мгновенным отраженным лучом высветились баклажки, сундуки, кадушки, пологушки, берестяное коробье. То всякое житейское обзаведение, что временно не удел. Открылась в гостевую половину дверь, и в щель дощатой загородки, к которой приник Донат, увидела иная большая комната, как показалось поначалу, полная люду, пьяного граю и мельтешения. Мелькнула юбка. Раздался короткий бабий смех, похожий на всхлип. На пороге будто ниоткуда вытаился расхристанный исправник. Мундир свешивался с левого плеча. Сумароков скреб белую безволосую грудь и вглядывался в полумрак, словно бы собирался получше рассмотреть пленника. Оказывается, Донат был настолько рядом, что, ежели бы не дощатая загородка его темницы, то смог бы, пожалуй, ударить Сумарокова в подколенки. Вот он, преследователь, погонщик, странный человек, случайно заступивший чужую тропу, а теперь вот по наитию или року неотступно настигающий Донат. Ведь здесь даже на краю земли и то пересеклись их жизни, не наваждение ли сие? Донат напрягся взглядом. Ему вдруг захотелось получше рассмотреть исправника и оставить его в памяти. Донат поежился от взгляда Сумарокова. Глаза у исправника были расширены, почти без зрачка, Обжечься можно, такие глаза. Они никак не совпадали с тщедушной грудью. Донат поразился, сколь невзрачно это детская, как есть детская, несозревшая грудка, вернее, птичья, кою возможно пронзить оттопыренным пальцем. Глядя с упорством в дощатую загорожу чулана, исправник, не оборачиваясь, крикнул куда-то в комнату. — С утра чтоб свежих лошадей! Да пораньше, слышь, злодей! Сумароков еще помялся в коридоре, раздумывая, его пошатывало, но вдруг, подняв над головой стоянец со свечою, шагнул к чулану. Загремел засов, открылась дверь. Исправник подслеповато вгляделся в сумрак, среди барахлишка отыскивая пленника. Тот не сдержался и пошевелился, выдал себя. — Бить будут, — подумал отрешенно, с замершим сердцем. Внутри ёкнуло и опустилось, и стало худо. Ни злости, ни отчаяния, но одну лишь усталость чувствовал Донат. Оставили бы одного. Кинули, забыли. «Опомнился!» — засмеялся исправник сладко и ногою слегка коснулся распростертого тела, натуго запеленного вервями. Донат передернулся весь и застонал, закрывая глаза. «Жди, собака! Грядет день судный, грядет! А сейчас устал я, вымотался за день!» Исправник непритворно широко зевнул, вытер тыльной стороной ладони заслезившиеся глаза, еще раз оглядел чулан, поведя перед собою свечою, наверное, проверял крепость чулана, и удалился. Скрипнула дверь, и дом замер. «Оставили бы одного! Кинули, забыли!» — снова подумала с отчаянием. И недавняя жизнь в Обдорске, в семье Скорнякова, почудила с райской. «Да и то!» Затулье обрел, нежданное, доброе затулье, и так разум лишился его. И не столько из чужого промысла, но и по собственной лихой дурости. И вдруг пересылка вспомнилась нынче сущим адом с ее вонью, теснотой этапных тюрем, кишащих в шою, куда после утомительного перехода надо врываться с боем, чтобы завоевать себе место на нарах. Иначе лежи на затоптанном и заплеванном проходе, подложив под голову кулак. С ее тоскою по свободе, когда каждый шаг натертых кандалами ног в рваных и запревших котах напоминал себе о невозвратной родине, ведь не просто так покинул ее, а уходил навечно, навсегда, и хотя ничто вроде бы не держало в родной деревне, душа-то плакала. Донату, выросшему в иной, праведной и суровой жизни, даже само слово «каторга» вселяло тот суеверный ужас, от которого худо спалось. Куда хошь, ей-ей, хоть в тесную домовину, да на погост, только бы не в рудники. Прикуют к тачке и катай ее, катай от зари до зари, и есть-то с нею, и спать, и нужду справить. Так понималось и виделось это проклятое место. И сохнешь весь, уж и сил не достанет подняться. И, лежа на клоке соломы, завшивленной и чумной, с испитым от голода и тягости лицом, кожу которого прорежут мертвеющие скулы, беззубый и плешивый, ты медленно подохнешь, как старая бездомная собака. И не успел забыться Донат в бредовом сне, не успел выплакаться, и сиротская слеза еще не высохла на ресницах, как невдолге где-то послышался дальний, украдчивый скрип двери. И весь большой станок с его многими людьми и прислугою, и добром, и устало жующими лошадьми вдруг насторожился и замер. Будто легкий сквозняк прошелся переходами и темными углами из двери в дверь. Неотступная, тяжелая, волглая нынешняя ночь навалилась на почтовую станцию. И в тягостной тишине этот непрошенный, скрадчивый шаг заставил учащенно забиться Донатово сердце. «Убивать идут», — подумала сразу, — «потому и крадутся, что тайно кончить хотят, а оправдание сыщут. А ту пору, пока-то дознание, чего хошь сыщут и отвертятся». Но вместо казаков вошел в клеть маленький человечек в меховом высоком куколе во всей дорожной справе. Он остановился на пороге, затеняя ладонью пламя свечи, еще раз оглянулся в коридор и уже спокойно прикрыл за собою дверь. «Страста терпец, несчастный, несчастный!» — заговорил он воюкивающе. «Лежишь, повапленный! Ежели членам твоим предать хотение, повинуются ли они твоим устремлениям?» Смотритель Каменев нагнулся и немедля, ловким движением узкого ножа, рассек верли. «Опутляки вора! Кобыть не вор!» Он с подозрением обшарил обросшее лицо Доната с глубокими глазницами, в которых не просыхала слеза. «Это детская откровенная влага!» И кротость сухого лица с крутыми скулами успокоили его. «Не тать, не вор, не подорожник, видит Бог!» Он замолчал, дожидаясь ответа. Разминая затекшие руки, Донат резко пытался сесть, но охнул от боли, прислонился спиной к заиндевевшей стене. Вдруг стало холодно. Неудержимая дрожь объяла все тело, и каждый член, затекший от неподвижности, мелко затрясся. Донат стиснул зубы, едва сдержал их клацанье. Он еще не понимал, куда гнет гость, но по меховой ненецкой справе, по долгим табакам, перевязанным под коленками снурками, уловил, что сряды у гостя далекие. У него вдруг вспыхнула спасительная мысль о свободе, но он тут же и подавил ее. Чиновник, хоть и маленький, разве посмеет пойти, супротив закона, лишиться живота и имения своего, обречь себя на лишение и долгую немилость? Это ж, иль рассудок вовсе потерять, иль как в Бога уверовать надо. Понимая все, Донат против воли, однако, попросил сдавленно: «Помоги, бежать надо». «Голубчик ты мой, куда бежать? Зачем бежать?» Лицо Каменева выразило удивление. В нем появилась пугливая отстраненность, признак душевной слабости. Сквозняком тянуло. Дрожащее пламя свечи загибалось к выходу, и обличье смотрителя тоже меняло очертания. Живой ли человек средь ночи явился, незваный? Ему-то по что не спится, блаженному? Благоверную его в охапку, да затягивай походную в обе ноздри. Поймают, словят, они на это востры, да и плетьми-то по-живому-то. И раз, — стращал смотритель, и меховой куколь забавно подпрыгивал на неровной острой головенке его. Лишак, как есть лишак, явился на соблазн. «Бежать! Летом лететь! Ты слышь, дядя, ты слышь!» Лихорадка владела Донатом. Притираясь спиною, он медленно подползал к выходу, не сводя блестящего взгляда с пришлица, и глаза его невольно искали, что поувесистей, чтобы окрестить гостя. А там в корабле его закатцы и концы в воду. Чего ждать, чего годить? Где она, милость-то, люди божьи? Рассудите терпящего, покинутого человека. Приперли, распяли к бревенчатой стене на посмешку. Да тут и самого-то робкого десятка человек возмутится, подавит робость. Воли хочу, воли! В мыслях Донат уж бежал целиком, проваливаясь в забои, плыл снегами, разгребая его руками, тянулся к синему лесному половодью, в урманы, за хребты, в пенье и колодины. «Ты не держи, батюшка, дай ходу, мил человек. Ну что я, какой с меня прок, ты не держи меня. Батя, спусти, спусти, слышь, хошь в ноги паду, рогоской растерюсь». «Голубчик, помучит он тебя и прогонит, видит Бог. Какой резон с тебя шкуру драть? Суди во внимание. Вины нету. Ни под какое уложение не подвесть. Вот, вот, ты охолонь, сынок. Побежишь, коли и поймают, и в плети. Не ровен час и в каторгу, в нору земляную. А на кой тебе? Ну, плетей получишь. Получишь плетей-то про хвост. Эко надумал, на государеву слугу с вилами. А побежишь, и тебе статья, и мне статья через сто. За что на меня-то впал в немилость, охальник? Что худого тебе сделал? Окстись! Исправник забьет, забьет дьявол, он не помилует, он дави, обещал, он сполнит, — горячечно шептал Донат, не слыша смотрителя. Тебе худо не будет. Вот тебе крест. Я так устрою, что худо не измыслят. Я под такое подведу, что ты как бы страдалец через меня. Ой, сынок, что измыслил? Охолонь, батюшка, — уговаривал смотритель, но меж тем постоянно крутил головой и вытирал ладонью морщинистый лоб. Да и куда побежишь, середка зимы? Кто ждет? Кабы ход знать в Беловодье, знать ёбодок. А? Возле где-то, чую, возле, прямо-ка ли, верст 200, не более. А как? А где? Не моего ума. И, наверное, решился, доверился донату, потому что голос его внезапно переменился, стал строже и суше. Слышь, братец, тебе терять нечего, да и мне тоска. Что за жизнь? Коротай, коротай до гробовой доски, ни тебе божьего промысла, ни радости сердешной. На свет родился, все в потемени. Ты веришь в Беловодье? Есть на земле-то райская земля, где все духовные братья. Ты брат мой, а я твой. Слыхивал что-то, на этапе баяли. Думал, враки. Но как бы враки, так зачем баять, верно? Но по моим ли грехам туда допустят ли? «А кто не грешник на земле?» — шептал смотритель, взахлеб, окончательно уверившись и решившись. Но когда наметил путь, ворота за собою затворил, отступного не давай, обратно не колотись, чего б напрасно руки отбивать, закрой глаза, да и будь в омут. Ниже земли не рухнешь, мать-земля всех примет. В таком я окончательном и бесповоротном решении. Надо нам, сынок, оказаться на месте и вовремя, когда небесные трубы возвестят начало тысячелетнего царства. От обители, с коей знаком бывал, ходу 40 дней с роздыхом через Кишскую землю, потом 4 дни ходу в Титанию, там Васионское государство, и живут в губе океана моря. Место, называемое Беловодьем и озером Лове, а на нем 100 островов. Я неотступно пребывал в мечтаниях и мысленно этот путь прошел. И никаких сомнений, что Беловодье тута, через старца Паисия ход, через его душу, скрозь, на скиты и далее, пока пустят. — А кто пустить должен? — решился перебить донат, худо соображая, что к чему. — А кто знает? Был один заповедный ход, но и тот опечатан, от злодея сокрыт. Тот мечется, ловчие сети раскинул, а шиш тебе! Тут протяжно вслипнула дверь, зашлепали ватные сонные ноги. Видно, кто-то попадал с синями по нужде. Смотритель споткнулся на полуслове, придавил щепотью пламя свечи и замер, как мышь. У доната сердце пошло в разнос, и он так с горечью понял, что все рухнуло. Но казак потоптался на крыльце, снова затворилась дверь, и станция погрузилась в тот провальный сон, когда и пушкой не добудешься. «Отец, время ли про то судачить? Поспешать надо!» — взмолился донат, снова впадая в сомнение. «Да и то сказать, время ли для проповедей, время для выяснений? Запрягай коня, да отворяй врата! Искочи во весь дух, пока не хватились. Но ты, сердешный, слушай, смиряя телесную дрожь, ты напрягись каждую настуженной, задеревенелой жилкой, чтобы нежданно словом каким иль тоном не спугнуть столь робкую нежданную удачу. Возле птица ряба голенастая, с рыжеватым подпушьем, только в руки палась она, а там живо бать теребил, да и в шти, так подумала с донату об удаче, как живой трепетной птиц. «Куда идем-то? А разумей, паренек, во святое место пойдем, так не дай оплошки!» — горячо и путано объяснял смотритель. «Поспешать бы самое время, если что задумал, тут каждая минута на счету!» И вот он в полной темени отыскал донатову руку и давай торопливо тискать ладонь холодными неживыми пальцами. «Слушай, сыне, ты без обиды, слушай, мне ошибиться нельзя. Ты без сроку, без испытания, да и во мне, во мнихе. Я сам, да куда без спутника-то? Так не обмани, а? Ты не обмани, ведь прокляну. Вооная, последняя, всеобщее испытание, Невозможно единому двоиться, но каждый должен к единой стороне преклониться, кто к Христу, а кто к Антихристу, кто гражданин Нового Иерусалима, а кто обитатель озера Огненного. Настало время между зваными вечного разделения, из числа коих предстоит выбрать избранных. Чуешь, не? Силу мою духовную чуешь? И снова сжал ледяными пальцами ладонь арестанта. Ни хрена я не чую. Раздумал, и никуда с тобой не пойду. Обиделся Донат, вдруг решив, что его обманывают, водит вокруг пальца. Ничего тут путного не выйдет. С безумным беседы вести, что из пустого в порожнее переливать. — Как-то не пойду? — изумился смотритель, и голос свой испуганно вздрогнул. — Что-то блевать охот. — Дурак, ой, дурак же! Ага, сам дурак! Полаялись в темени подобным образом. Но скоро смотритель опомнился, прикусил язык, исчез. Он как шиш лесовой. Просочился синями, и ни одна дверь не выдала. А Донат опустился спиной на рогозный куль, сторожко прислушиваясь и уже худо веря в недавний больной разговор. Не иначе как поблазнила, да и отпустила. Бывает такое с несчастными, бывает, если очень занедужится душой. А смотритель меж тем прощался с женой. Баба упала на грудь благоверному, оросила слезой. Влажной, мужичонка, не кошной, как тычка черемховая, но чё взять с него с блаженного, но серчишка все одно по нем тоскнет. Каждый раз вот так надумает вдруг, что поиграет сам с собой, начудит и притихнет на год-другой, для него забава, а для жены слезы. Вот злодей взялся, отыскался нетопырь на ее судьбу, вот и вар зайца жалеет такого. Ну, полно. «Слышь, баба, ты баба, не поливай дорогу, по льду-то не больно хорошо ехать. Мужики-то не берут, девки голосом ревут. Да, наревёшься с тобой. Мне-то каково, думаешь ли чем, пустоголовый?» Повойник сбился с головы, жидкие волосы, подоткнутые костяным гребнем, осыпались, и зареванное лицо в скудном лампадном свете показалось крохотным, старым и жалким. И смотритель вдруг пронзительно понял, что не вернуться ему в домы, не будет ему обратной дороги и прощения, и сам заплакал, по-детски завсхлипывал, облизывая усы. Приник головенкой к мягкой бабьей груди, вдавился в родную плоть, впитывая тепло, и так желанно, благословенно проливал слезы, хотя в голове ни разу не всполошилось сомнение, а так ли творит, ладно ли затеял на старости лет, лишая покоя. А коли решился, человече, так зачем понапрасну тянешь время? Вдруг хватится или случайная заминка подведет? Но какой, может, втайне был дальний умысел, что вдруг помеха выйдет, и опять успокоив, смирив сердце, можно дальше тянуть жизнь, согревая ее мечтою о иной сладкой и таинственной земле? Ты отступись, Александрушка, право дело, что в голову вбил, и спей царского кореню, глядишь, оттянет дурость-то. Что-то в бабьем голосе царапнуло смотрителя, и он внезапно посуровил, разом подвел черту. Ну, все, все, без меня не балуй. Зажжет, коли не терпежом, так помолись лучше. Смотри, распалилась, скатаюсь туда-сюда. Как спросит меня, скажи, разбойник, дескать, напал. Скажи, напал варнак на хозяина, голосу лишил и обратал, обезручил, в плен увлек. Поняла, дура, я маленький, я ледащий, я худой, вот и похитили.